Глава 12. Стражи стояли перед ним, выстроившись в ряд. Все они выглядели нервными, еще бы. Ночь почти прошла, а результата нет. «Вернуться к поискам», — прошипел Эридан, сжимая кулаки. Внутри него кипел гнев. Он колокотал, как магма в жерле вулкана, готовая выплеснуться в любой момент. Стражники торопливо ушли, явно пытаясь оказаться в этот момент как можно дальше. Эридан скривился и отвел от них взгляд. Почти сразу из-за поворота вышел Ноксмар. «Ваше Величество!» — поприветствовал он Эридана и глубоко поклонился. «Каэлус!» — Эридан кивнул мужчине, окидывая его быстрым взглядом. Бледный цвет лица, темные круги под глазами, растрепанные волосы — все намекало на бессонную ночь. Но, несмотря на все это, лицо Ноксмара по-прежнему было непроницаемым и даже равнодушным. «Что-нибудь узнал?» — нетерпеливо спросил Эридан и потер грудь. «Там, внутри, где-то глубоко что-то болело, давило и тянуло. Время от времени на Эридана накатывали волны паники и какого-то странного горя. Она ушла, не захотела быть с ним. Она его ненавидит. Почему-то подобные мысли ощущались как тонкие лезвия, оставляющие глубокие раны на качающем кровь органе, учащенно бьющемся внутри его тела. Эридан никак не мог понять, почему побег простой служанки так сильно ударил по его эмоциональному состоянию. «Да, Ваше Величество», — ответил Ноксмар. «Мне удалось выяснить, каким образом леди смогла сбежать». «И?» — резко спросил Эридан, посмотрев на Ноксмара так, будто хотел вызвать ответ из его головы немедленно. Им овладело нетерпение, настолько сильное, что Эридан едва стоял на месте. «Ей помогли», — осторожно начал Каэлус. «Мы допросили», — тон Ноксмара намекал, что допрос был не только словесным. «Стражнику у ворот». Он сказал, кто помог побегу. «Да, Ваше Величество». Помощь в побеге была предоставлена ее высочеством Теоной Маланор. Эридан прищурился. Ноксмар мог поклясться, что король слегка пригнулся, словно хищный зверь, готовый в любой момент броситься в атаку. С рук короля внезапно скатились молнии, ударившие в пол. Запахло паленым. Искусно сплетенный ковер под ногами правителя загорелся. Каэлус равнодушно моргнул, а затем подошел к скрытой нише и достал ведро, полное песка. Такие ведра были спрятаны во многих местах в замке на случай внезапного пожара. «Ваше Величество», — обратился он к королю, — «позвольте». Эридан вынырнул из своих мыслей и посмотрел вниз. Он сразу отошел, небрежно снял с плеч сюртук и стряхнул с него огонь, чтобы надеть поврежденную вещь обратно. Обгоревший низ его совершенно не волновал. Каэлус в это время деловито засыпал песком полыхающий ковер. Убедившись, что ничего больше не горит, он поставил ведро к стене. «Слуги после все уберут». «Пригласи ее в мой кабинет», — бросил Эридан и вошел в комнату, с силой захлопнув за собой дверь. Оказавшись в кабинете, он обошел стол и сел в кресло, принявшись ждать. В это время Эридан пытался усмирить гнев, который продолжал бурлить внутри. Через некоторое время в дверь тихо постучали. Эридан разрешил войти. Сразу после этого внутрь вплыла Теона Маланор. Божественная. Именно это означало ее имя. Многие согласились бы с этим утверждением. Теона Маланор действительно походила на богиню, сошедшую на грешную землю с небес. Она была ослепительно красивой, черные волосы, завораживающие глаза, тонкие черты лица, соблазнительная фигура и шлейф влекущего запаха, который пленил бы любого. Любого, но не Эридана. В этот момент, глядя на Теону, он видел не красоту, а отвратительную змею, которую хотелось раздавить. «И зачем ты это сделала?» — спросил Эридан резко, глядя на вошедшую девушку холодно. Теона, услышав эти слова, вопросительно вздернула брови и подошла к столу ближе. Даже ее походка завораживала. Но все в девушке Эридану казалось наигранным и ненастоящим. Он поймал себя на мысли, что нечто подобное испытывал к Лизандре, Та, несмотря на невообразимую внешность, всегда ощущалась какой-то искусственной. «Не пытайся отрицать. Твои люди раскрыли тебя», — добавил он. Теуна посмотрела на него с огорчением и явно наигранной растерянностью. «О чем вы, мой король?» — спросила она. Эридан вздохнул, понимая, что так просто девушка не ответит. Встав, он обошел стол и приблизился к ней. Он видел, как дыхание принцессы остановилось. Подняв руку, Эридан ласково положил ладонь на шею Теуны и мягко погладил гладкую прохладную кожу. Он чувствовал, что ее пульс от этого движения участился, и видел, как зрачки девушки расширились. Красивые губы приоткрылись, и Теуна выдохнула. В этот момент она выглядела опьяненной. «Я спрошу еще раз», — повторил Эридан мягко, глядя на девушку сверху вниз. «Зачем ты помогла служанке сбежать?» «Я...» — Теуна облизнула губы и подалась вперед, явно рассчитывая на какую-то близость. «Ничего не делала, мой король». «Действительно?» Эридан хмыкнул. Его взгляд мгновенно похолодел. Он сжал пальцы на горле принцессы и зарычал: «Говори!» Глаза Теоны расширились еще больше. Подняв руки, она заскребла пальцами по чужой коже. На самом деле давление не было таким уж сильным, но Теона все равно едва дышала от накатившего ужаса. «Я...» — просипела она и расплакалась. «Она просто служанка!» — крикнула Теона. Свои подозрения о том, что сбежавшая девушка могла быть Лизандрой, Теуна спрятала глубоко в своем разуме, не желая подогревать интерес короля еще сильнее. Она не понимала, почему Лизандра решила отказаться от борьбы. Гранднар был самой желанной добычей для любой здравомыслящей женщины в ближайших королевствах. Стать его женой мечтали многие, и практически все готовы были пойти на что угодно, чтобы заполучить его для себя. Поступок Лизандры казался Теоне глупостью и дикостью, но жаловаться она, конечно, не собиралась. Одной соперницы меньше – уже хорошо. Тем более, что Лизандра всегда затмевала ее. И, по правде говоря, это очень сильно злило Теону. Именно поэтому, как только у нее появилась возможность, она сразу ухватилась за нее, чтобы полностью избавиться от этой раздражающей девки. «Тебя не это должно волновать», — угрожающе произнес Эридан. Теуна ощутила, как у нее трясутся колени. Несмотря на свой страх, она не хотела ничего говорить. «Пожалуйста», — умоляюще прошептала Теуна, глядя на короля с мукой в глазах. Она знала, что в этот момент выглядит ошеломляюще. Средства, к которым она прибегла для улучшения своей внешности, должны были скрыть все негативные эффекты от слез, усилив ее очарование. «Я не знаю, что вам сказать. Я ничего не сделала». Гранднар осмотрел ее лицо и скривился. Сердце Теона упало. Почему он выглядел так, словно смотрел на что-то отвратительное? Никто и никогда не смотрел на нее так. Эридан действительно не мог вынести ее вида. В этот момент его гнев был настолько силен, что он опасался попросту свернуть ей шею. «Прочь!» — прорычал он, глядя на Маланор с отвращением. Теуна замерла. «Он отпускает ее?» Она выдохнула с облегчением. Кажется, слезы были действительно оружием даже против грозового дракона. Она едва подавила самодовольную улыбку. «У тебя есть 2 часа. После этого я не хочу видеть тебя в своем замке», — добавил Эридан. Теуна непонимающе моргнула. Что она только что услышала? «Он? Ее выгоняет?» «Ваше Величество?» — пролепетала она, вопросительно глядя на короля. «Вы хотите, чтобы я убралась прочь из моего королевства?» — закончил он. Теуна ощутила себя так, словно ее ударили по лицу. Итак, ее действительно выгоняют? И все почему? Из-за какой-то служанки? Конечно, та могла быть Лизандрой, но вряд ли король знал об этом. «Но как же свадьба?» — спросила она, ощущая, как земля уходит из-под ног. «Она проиграла? Она? «Как это возможно?» «Вы не можете отказаться от своей истинной», — выдала она с уверенностью. Эридан был слегка удивлен ее напором. Он окинул ее взглядом и хмыкнул. «Я полностью уверен, что ты не она». «Нет, нет!» — Теона покачала головой. «Мы так подходим друг к другу. Мы оба умные, сильные, красивые. Кто еще подойдет вам лучше, чем я?» «Кто угодно», — бросил Эридан на полном серьезе. Судя по тому, как качнулась Теона, эта фраза сильно ударила по ее самолюбию. «Вы не можете просто так меня вышвырнуть!» Теона не собиралась сдаваться. «Если кто-то узнает, что она проиграла, что ее выгнали, над ней все будут смеяться!» Она не могла этого допустить. «Могу», — ответил Эридан и сложил руки на груди. «А теперь уходи». Теона открыла рот, чтобы сказать что-то еще, но сразу поняла, ее слова не будут услышаны. И тогда из глубины души поднялась злоба. «Никто не может вот так просто отмахиваться от нее. Она принцесса. Она самая красивая женщина семи королевств. У нее есть ум, красота, власть. Да как он смеет?» Ее лицо исказилось от ярости. В глазах появилась тьма. «Ах, как жаль, ваше величество!» — пропела Теона. В ее душе горело лишь одно желание — месть. Она хотела ударить Гранднара так же сильно, как и он ее. Теона мечтала в этот момент стереть с его лица спокойное выражение, что уже поздно. Эридан сразу напрягся. Он прищурился. Его поза слегка изменилась. Он походил на хищника, готового броситься вперед. В своем гневе Теона едва ли это заметила. «Если что-то хочешь сказать, говори». «Я не знала, что она настолько важна», — Теона притворно вздохнула. «Она раздражала, поэтому я приказала вынести мусор». Глаза Эридана в тот же момент потемнели. Его лицо исказилось. Теона ликующе улыбнулась. Впрочем, в следующий момент, когда ее спина ударилась о стену, она едва ли могла радоваться своей победе. Ощутив пульсацию в затылке, Теона открыла зажмуренные в какой-то момент глаза и сразу замерла, глядя в искаженное яростью лицо короля. «Что ты сделала?» — спросил он тихо. Сердце Теона забилось сильнее от страха. Впрочем, гордость и желание мести не дали ей промолчать. «Я приказала убить ее!» Она видела, как глаза короля потемнели. Послышался треск. Рядом с ней в стену что-то ударило. Во все стороны полетела каменная крошка. Теона вскрикнула, быстро отвернула лицо, но ее скорости было недостаточно. Щеку опалило болью. «Если с ней что-то случилось», — прорычал дракон. Теона перевела на него взгляд. При этом она прижала руку к щеке, ощущая, как пальцы коснулись чего-то влажного. «Ты пожалеешь об этом!» Теону затрясло. Она осознала, что слова короля не были пустым звуком. Он на самом деле собирался покончить с ее жизнью. «Он не посмеет. Не посмеет ведь, не так ли? Она принцесса. Ее отец пойдет на Эйвенстан войной. Пойдет ли?» Теона сглотнула, понимая, что это не единственный возможный вариант. Война против грозового дракона означала молниеносный проигрыш. Ни один здравомыслящий король не решится на подобный шаг. Тем более, что она не была наследницей. Она была просто дочерью, которую отец растил исключительно для того, чтобы однажды укрепить положение королевства благодаря удачному браку. Теоне пришлось признаться себе, что отец скорее отбросит ее в сторону, как необходимую жертву, чтобы сохранить мир и взаимовыгодные отношения с Эвенстаном, чем вяжется в заведомо проигрышное противостояние. «Я...» задыхаясь, пролепетала она, с ужасом осознавая, что именно натворила. Ей следовало все исправить, немедленно, прямо сейчас. И пусть она по-прежнему ненавидела Лизандру и стоящего перед ней мужчину, она обязана была сделать хоть что-нибудь, чтобы сохранить себе жизнь. «Убирайся», — приказал внезапно король. Отойдя на шаг, он глянул на нее из-под лобья. В этот момент вокруг него то и дело потрескивали молнии, снаружи громыхнуло. Ноги не держали Теону, но она все-таки нашла в себе силы оттолкнуться от стены. Следовало уйти немедленно, но разве она могла оставить все на такой ноте? «Я прочь!» Король не дал ей договорить. За окном снова громыхнуло, на этот раз сильнее. «Не испытывай мое терпение!» Теона сглотнула, а затем торопливо присела, склонив голову, чтобы спустя пару мгновений почти побежать в сторону двери. На мгновение ей показалось, что король дернулся, будто хотел догнать ее. От этого движения желудок Теоны перевернулся, а сердце подпрыгнуло к горлу. Она почти вскрикнула, лишь чудом промолчав. Когда Маланор выбежала из кабинета, Эридан медленно вдохнул и выдохнул, пытаясь взять под контроль разъяренного дракона. Он не понимал, почему одна только мысль о смерти Бет заставляла его терять над собой контроль. Эридан едва мог мыслить под гнетом кипящих чувств. Понимая, что не справится с тем, что внутри него, он подошел к окну, резко распахнул его, а затем забрался на подоконник и выпрыгнул наружу. На улице уже вовсю хлестал дождь. Небо было темным и безумным. Молнии то и дело разрезали облака, а спустя пару мгновений мир трескался от оглушающего грома. Расправив крылья, Эридан заревел и яростной стрелой влетел прямо в самую бурю, позволяя своим чувствам выплеснуться наружу. Там был гнев, тоска, страх и невообразимая, разъедающая сердце печаль. Он не хотел верить в ее смерть. Что-то внутри него отказывалось принять это, но мысль о вероятности подобного исхода невольно горела в голове, заставляя Эридена дрожать от безысходности. Он спустился лишь тогда, когда у него почти не осталось сил. Рухнув на специально созданную для его драконьей сущности площадку, Эридан лег на покрытый толстым слоем воды камень и расправил онемевшие крылья. Буря продолжалась, но он лишь устало лежал, позволяя злым струям хлестать его тело. Нужно было встать. Он должен был узнать наверняка, что случилось с Бет. Она не могла умереть. Он обязан был найти ее, чтобы защитить. Эта мысль подстегнула Эридана. «Ваше Величество!» — крикнул кто-то. Эридан обратил внимание на дверь, которая вела внутрь замка. «Ноксмор. Это был именно он». Каэлус шел в его сторону, укрываясь от проливного ливня и ветра, который едва не сбивал человека с ног. Собравшись силами, Эридан вернулся в свою человеческую форму и сразу ощутил, какой сильной была буря. Требовалось усмирить магию и вернуть утраченный контроль. Сев прямо на камни, Эридан закрыл глаза и сосредоточился. Когда он открыл их в следующий раз, в мире было тихо и спокойно. Дождь закончился, а небо очистилось от туч. Ноксмор сидел рядом с ним. «Есть новости?» — спросил Эридан. «К сожалению, нет, Ваше Величество», — честно ответил Каэлус и с опаской посмотрел на него. «Нам пока не удалось отыскать человека, который сопроводил леди из замка. Есть вероятность, что он покинул город». Эридан хотел снова взорваться, но лишь глубоко вздохнул и с усилием заставил себя не реагировать излишне эмоционально. Это никому не поможет. «Ищите», — приказал он. Встал и направился к двери. «Подождите, Ваше Величество», — крикнул Ноксмор и быстро догнал короля. «Что еще?» «Я пришел сказать, что прибыл Моргот Воскадор». Эридан на миг замер, а потом тяжело вздохнул. Только отца Лизандры ему сейчас и не хватало. «Скажи ему, что я приму его позже», — бросил он и отправился в свои покои.